Глава 38. И все-таки туго бы мы жили без деда. Он хоть и проявлял активность, где не надо, но одновременно всегда готов подставить плечо. Потому в этот жаркий день, что для наших краев удивительно, мы спокойно ехали в УАЗике участкового, а не тряслись в маршрутке. А потом еще 5 километров пешком под палящим солнцем. Димка всю дорогу помалкивал. То ли соседство с Михаилом его удручало, то ли волновался перед встречей. Я поддерживал его. Лена тоже вела себя тихо, чем, правда, вводила в ступор. Привык к тому, что она щебечет постоянно над ухом, а тут задумчивая, умиротворенная. Да и я, наблюдая за ней, сам расслаблялся. Из головы разом выветрились все те, кто был до нее. Даже вспоминать не хотелось, кажется, я действительно забыл не только их имена, но и образы. Надо как-то деликатнее, а то мало ли. Мы же не знаем, какое здоровье у твоей бабушки. Дала Лена наставление братцу, когда уже стояли перед калиткой. За забором красовался старенький, но добротный дом. Рядом росла ива. Вокруг были палисадники. И в целом картина глаз радовала. Видно было, что за территорией ухаживают. Димка молча слушал малую, кивал. А сам еле дышал, кажется. Трусил он. Да и любой бы волновался на его месте. Даже я и то дергался, боясь почему-то встречи этой. Глубоко вдохнув, Димка уверенно распахнул калитку и двинулся по тропинке к входной двери. На окнах висели белоснежные занавески. Ветерок покачивал тюль, а мы с Леной устроились в тени на скамейке, решив, что наше присутствие в первые минуты ни к чему. «Ты так нервничаешь сильно!» — коснулась Лена моей руки, осторожно проведя пальчиками. «Переживаю, брат, все же. А теперь представь на секунду, как я буду дергаться, когда наступит момент знакомства с твоей мамой. А ты хочешь этого?» Кажется, на полном серьезе поинтересовалась она. «Неужели сомневалась, не верила, что я решусь на такое?» «Вот удивила, конечно». На самом деле я в голове уже не раз проигрывал подобные сценарии, представляя, как буду себя вести. Наверное, делал это, чтобы потом не психовать. Вроде как каждый шаг известен, все квесты пройдены, уровни преодолены. Я хочу быть с тобой. Мне кажется, этого достаточно, чтобы решиться на подобный шаг. Лен, все сложно. Мы как на разных полюсах, но главное – обоюдное желание быть вместе. Я иногда думаю, что мы очень торопимся, опустив голову, уперлась она взглядом в траву. Жалеешь? Хочешь, чтобы я попридержал коней? Нет, не жалею, но непривычно. Пожала плечами, а я обнял ее крепко, поцеловав висок. Понимал, о чем она молчит. Сам об этом не раз думал перед сном. Но назад бы ни за что не повернул все. Пусть внезапно, нелепо, странно она появилась в моей жизни, но лучше так, чем я бы половину своего существования искал бы ее, пытаясь найти в сотне незнакомых лиц. Поверь, мы все сумеем вместе. Позволь только разобраться с проблемами. У меня последний курс. Получу диплом, руки развяжутся. Уже станет проще намного. «Я подожду», — выдохнула Лена, улыбнувшись тихо. «Да уж, умела малая быть разной. То ее не заставишь помолчать, а то слова не вытянешь». Но я не давил, решив, что она сама вольна делать выбор. «Если захочет остаться рядом, значит, я буду самым счастливым на земле. Если выберет вернуться домой, что ж, наверное, пойму». «Как думаешь, может, нам пора?» Покосился я на дверь, прислушиваясь внимательно. Похоже, Димка не торопился открывать правду до конца, потому что слишком спокойными были голоса. Не слышались причитания, всхлипы, возгласы счастья. Пусть пообщаются, Димке полезно, да и бабуле требуется время, чтобы привыкнуть к тому, что он станет ее частенько навещать. Взрослеет, братец, на глазах, конечно. — А ты? — — кивнула малая. — Как собираешься искать отца? — Не знаю. — развел руками, чувствуя в душе, что мои поиски вряд ли увенчаются успехом, и, возможно, дело отнюдь не в маме. Если отец так ее оберегал, то, вероятно, сделал все, чтобы я никогда его не нашел. Интересно, а он жив еще? Не было ведь стопроцентной уверенности ни у кого в этом. Да и где искать, не представлял. А тыкаться, как слепому котенку, каждый раз рассчитывая, что удача почти далась в руки, было опрометчиво. Может, когда-то я свыкнусь с мыслью этой. Ведь как-то жил без родителя все время. Но в это мгновение, радуясь за брата, мечтал, конечно, что, возможно, однажды он порадуется так и за меня. Мне покоя больше Сони не дает. Боюсь, ее семейка найдет рычаги и надавит на тебя. Рая похожа на человека, который пойдет по головам, чтобы добиться результата. А им нужен ты. Я не самый завидный жених. Усмехнулся, даже принимая этот факт. Не являлся богачом или первым красавцем, считал себя достаточно скромным и тихим. И внимание излишнее от семейства Соньки поражало, заставляя теряться. Семья у меня вон тоже оказалась только со стороны приличной, еще неизвестно, кем являлся мой отец. А то, как бы Сонькин папа не заполучил удар, узнав правду. Брось. Тебе имеется стержень. За таким парнем девушка, если она нормальная, конечно, пойдет хоть на край света, — парировала Лена, вгоняя меня в краску. Не считал себя лучшим, просто жил. Радовался тому, что есть, да вообще особо не заморачивался. — Спасибо, — одарил я Ленку искренней улыбкой, поднимаясь со своего места. Нет, все же ждать не было уже сил. Выглянул за калитку. В тени берез в уазике похрапывал Михаил. Что ж, видимо, мы здесь все-таки надолго. Собрался уже окрестности осмотреть, как дверь скрипнула, и на пороге показался счастливый Димка. Рядом стояла женщина. Лицо исчерчено глубокими морщинами. На голове повязана цветастая косынка. Но в ее глазах бурлила жизнь. Они, несмотря на возраст, были яркими, приветливыми. Я тоже улыбнулся, кивнув в знак приветствия. Как по команде, и малая вскочила со своего места, протянув женщине руку. — Это мой брат, — гордо произнес Дима. — А это горе луковое, его невеста. Ленка насупилась тут же, закатила глаза и только головой покачала. — Очень хорошо, — обрадовалась старушка. — Вы приезжайте почаще-то, а то я все одна, а теперь... Слезы выступили на ее глазах, а у меня сердце защемило. Это было так трогательно, что невозможно было остаться в стороне. Повинуясь импульсам, тоже приблизился к этим троим и обнял ее за плечи. «Бабуль», сгребая ее ладонь в свои, пробубнил Димка. «Я приеду на днях, обещаю. И с огородом помогу». «Вот да», — согласилась Лена, — «он в этом деле теперь опытный». Я только хихикнул, поддерживая брата. Видимо, эта встряска повлияла на Диму лучшим образом. В нем проснулось наконец-то желание приносить пользу, а не просто жить одним днем, мечтая о небесных кренделях. И когда мы возвращались домой, безжалостно все-таки растолкав Михаила, который уверял, что на дежурство ему рано, и сны у него интересные, а мы тунеядцы, все же услышал от брата то, чему еще больше удивился. Я самый близкий, кто есть у нее. И знаете, в ней увидел себя. Необъяснимые ощущения какие-то. Аж мороз пробежал по коже, когда обнял ее. Еще бы, кровь-то одна. Не брошу ее, уверенно заявил брат. В ней моя связь с отцом, которого я не помню. Неужели это свершилось? В Диме проснулась ответственность, — резюмировала Ленка, глядя в окно. — Нет, — фыркнул он, — просто я люблю ее, она моя бабушка. И бросить, забыть ее не смогу и не хочу. — Ты молодец, Дим, — похлопал я его по плечу. Отец твой гордился бы. «Надеюсь, вот твоего еще найдем и заживем», — обрадовался брат, будто все это напоминало ему приключенческий фильм. «Как иголку в стоге сена, замучаемся». «А ты, Дима», — напомнила ему Лена не кстати, — «задумайся над тем, как будешь отдавать долг. Есть отсрочка, но до сих пор нет капитала». Димка вывернул свои карманы, печально вздохнув. Да, с помощью силы мысли в кошельке туже не станет. Но сидеть на месте ровно тоже уже нельзя было. Время играло против нас. Гнилой не пойдет на подобные преференции повторно, а значит, пора было действовать.